Да ведь он даже бы и не заметил, что она в доме. Она торчала бы на своей кухне и постаралась бы никогда не попадаться ему на глаза. Как вы думаете, отчего у капитана Тревельяна такая неприязнь к женщинам? Ерунда это, сэр. Просто причуда, вот и все. Я знавал и раньше подобных джентльменов. Если уж вам угодно, сэр. Вроде застенчивости какой-то, что ли. Даст им в молодые годы отворот-поворот какая-нибудь юная леди. Вот и появляется у них эта блажь. Капитан Тревельян не был женат? Разумеется, нет, сэр. Кто у него есть из родственников, вам известно? Мне кажется, сэр, у него есть в Эксетере сестра. И помнится, он как-то упоминал племянника или племянников. Никто из них не навещал его? Нет, сэр. Я думаю, он в ссоре со своей сестрой. Вам известно ее имя? Кажется, Гарднер, но я не уверен. Адреса ее не знаете? Боюсь, что нет, сэр. Ну, мы, несомненно, обнаружим его, когда будем просматривать бумаги капитана. Теперь, Эванс, скажите, что вы делали вчера после 16:00? Я был дома, сэр. Где ваш дом? Тут за углом, Форд-стрит, 85. Вы совсем не выходили из дома? Что вы, сэр, снег-то навалило, попробуй выйди. Да-да. И кто-нибудь может подтвердить ваше заявление? Простите, сэр. Кто-нибудь знает, что вы были дома все это время? Моя жена, сэр. Вы с ней были одни дома? Да, сэр. Ну, хорошо. У меня нет оснований сомневаться. Пока с вами все, Эванс. Бывший моряк медлил. Он переминался с ноги на ногу. Не нужно ли чего-нибудь, сэр? Может быть, прибрать? Нет, пока все должно оставаться на своих местах. Понятно. Впрочем, лучше подождите, пока я все не осмотрю, — сказал Наркот. Возможно, у меня будут к вам вопросы. Хорошо, сэр. Инспектор Наркот занялся осмотром комнаты. Допрос происходил в столовой. Здесь был накрыт ужин. Холодный язык, пикули, сыр, стильтон, печенье. А на газовой горелке у камина — кастрюля с супом. На серванте — подставка для графинов с вином, сифон с содовой водой, две бутылки пива. Тут же целый строй серебряных кубков, а рядом с ними, явно не к месту, три с виду совершенно новеньких романа. Инспектор Наркот исследовал один-другой кубок, прочитал надписи на них. «Капитан Тревельян был неплохим спортсменом», — заметил он. «А как же», — сказал Эванс, — «он всю жизнь занимался спортом». Инспектор прочитал вслух название романов. «Любовь поворачивает ключ», «Веселые люди из Линкольна», «Узник любви». «По-видимому, капитан не обладал особым литературным вкусом», — заключил он. «О, сэр», — засмеялся Эванс, — «это не для чтения. Это призы, которые он выиграл на конкурсе подписей к железнодорожным картинкам. 10 решений капитан послал под разными именами, включая и мое. Он считал, что Форд-стрит, 85, адрес, которому наверняка дадут приз». «Чем обычнее имя и адрес, — говорил капитан, — тем больше вероятности получить приз. И действительно, я получил приз, но не 2000 фунтов, а всего лишь 3 новых романа, и, по-моему, из тех, которые никто не покупает в магазинах». Наркот улыбнулся и, еще раз попросив, чтобы Эванс подождал, продолжил осмотр. В одном из углов комнаты находился внушительных размеров шкаф. Он и сам-то походил на маленькую комнату. Здесь были небрежно увязанные 2 пары лыж, пара весел, с 10 клыков гиппопотама, удочки, лески, различные рыболовные снаряжения, чемодан с клюшками для гольфа, теннисная ракетка, препарированная и набитая чем-то ступня слона, шкура тигра. Было ясно, что, позволив занять Ситтефорд-хаус, капитан Тревельян, не обольщаясь женскими чарами, забрал самые дорогие для него вещи. Смешно вести все это с собой. Дом ведь был сдан всего на несколько месяцев. Совершенно верно, сэр. Не лучше ли было бы запереть эти вещи в Ситтефорд-хаусе? И еще раз ухмыльнулся Эванс. Разумеется, самое верное дело, согласился он. И ведь там множество шкафов. Кэптон сам вместе с архитектором проектировал дом. И только женщина в состоянии оценить его гардеробную. Оставить вещи там, сэр, было бы самое разумное. Тащить все это сюда — это, скажу я вам, была работа, и еще какая. Ну, куда там? Кэптон и мысли не мог допустить, что кто-то дотронется до его вещей. А запри их. Так женщина, — говорил он, — обязательно найдет способ до них добраться. Это, — говорил он, — любопытство. Лучше уж не запирать, если не хотите, чтобы их трогали. Но самое правильное — забрать их с собой. Тогда уж будешь уверен, что с ними все в порядке. Ну вот мы их и забрали сюда, ведь эти штуки для Кэптона, они словно его дети. На большее Эвансу уже не хватило дыхания, и пришлось сделать паузу. Инспектор задумчиво кивнул. Был еще один вопрос, который его интересовал, и он счел момент подходящим, чтобы ненавязчиво перейти к новой теме. «Это миссис Уиллетт», — небрежно бросил он. «Она что, приятельница или просто знакомая капитана?» «Ну что вы, сэр, они совсем не были знакомы». «Вы уверены в этом?» — быстро спросил инспектор. «Уверен?» Бойкость инспектора сбила с толку бывалого моряка. «Вообще-то кэптен не говорил об этом». «Да нет же, я точно знаю». «Я спрашиваю, — пояснил инспектор, — потому что время для найма дома довольно необычное. Но если эта миссис Уиллетт была знакома с капитаном Тревельяном и знала дом, она могла написать ему и договориться об аренде». Эванс покачал головой. «Это же агенты от Вильямсона. Они написали, сообщили, что у них есть запрос от леди». Инспектор Нарокот нахмурился. Сдача Ситтефорд-хауса представлялась ему очень странной. «Я полагаю, что капитан Тревельян и миссис Уиллетт все-таки встретились?» — спросил он. «Конечно». Она приезжала посмотреть дом, и он ей все показывал. «И вы совершенно уверены, что они до того не встречались?» «Совершенно, сэр». «А они...» Инспектор приостановился, соображая, как бы поделикатнее сформулировать этот щекотливый вопрос. «Они ладили друг с другом? Были по-дружески настроены?» «Она, да». Легкая улыбка скользнула по губам Эванса. «Была, можно сказать, внимательна к нему, восхищалась домом, интересовалась... Не по его ли проекту построен, можно даже сказать, слишком уж была внимательна. А капитан? До такого еще не дошло, чтобы подобные дамы своими излияниями хотя бы немного растопили лед. Вежливость и ничего более. И не принимал приглашений. Приглашений? Да, сэр. Она говорила, считайте, что вы и не сдаете дом. И в любое время заглядывайте. Так она и сказала, заглядывайте. А будешь тут заглядывать, когда живешь в 6 милях?